Условный рефлекс. Увидел заяц крепко спавшего тигра, а рядом змею. А ну как она его ужалит. Разбужу-ка я тигра, решил заяц, и сам, дрожа от страха, сильно дернул тигра за хвост. Кто осмелился разбудить меня, взревел тигр. Простите, но это я, прошептал заяц, берегитесь, змея. Оглянулся тигр, увидел гадюку, отскочил в сторону. «Дай лапу», — сказал тигр зайцу. «Ты смел и благороден. Отныне мы будем друзьями, и я беру тебя под свою защиту. Теперь ты можешь никого не бояться». Обрадовался заяц. Вдруг из кустов выглянула лиса, в ту же секунду зайца как ветром сдуло. Удивился тигр, покачал головой, к вечеру разыскал зайца. «Чего же ты удрал?» «Лису увидел». «Но я же рядом был, я же обещал тебя защищать». «Обещал». «Ты что же, мне не веришь?» «Верю». «Уж не думаешь ли ты, что лиса сильнее меня?» «Нет, ты сильнее». «Так почему же ты тогда удрал?» «Условный рефлекс», — смущенно признался заяц.